Организация грузовой работы на магистральной железной дороге. Основная масса топливных грузов, металлургического сырья, проката черных металлов, леса, строительных грузов перевозится по железным дорогам. В 1977 году железнодорожным транспортом было перевезено 3 миллиарда 705 миллионов тонн различных грузов. Объем погрузочно-разгрузочных работ, выполненный в связи с этими перевозками, превысил 12 миллиардов тонн операций. Уровень механизации погрузочно-разгрузочных работ на железнодорожном транспорте превысил 93%, а уровень комплексной механизации возрос до 88%. Железные дороги снабжены такими эффективными механизмами, как козловые краны и электропогрузчики. Однако еще велик объем ручных вспомогательных работ по застропке и отстропке грузов, по укладке штучных грузов на поддоны, а также уборке их с поддонов, по установке переходных мостиков, открыванию и закрыванию дверей вагонов и так далее. Особенно трудоемки ручные операции по очистке кузовов полувагонов от остатков сыпучих грузов, по закрыванию крышек люков, а также выгрузке сыпучих грузов из скрытых вагонов. В результате не полностью реализуются возможности роста производительности труда. Снижение себестоимости переработки грузов и сокращение простоя вагонов под грузовыми операциями. Основные проблемы развития комплексной механизации работ на грузовых станциях. Специализация подвижного состава. Концентрация грузовой работы на меньшем числе станций. Оснащение грузовых фронтов высокопроизводительными механизмами и системами машин и так далее. Специализация вагонов позволяет организовать перевозку грузов замкнутыми маршрутами, а на местах погрузки и выгрузки применить наиболее прогрессивную технологию, предусматривающую использование высокопроизводительных механизмов и автоматов. Например, эксплуатируемый с недавнего времени вагон-муковоз бункерного типа позволяет с помощью пневматики выгрузить 50 тонн муки менее чем за 1 час, вместо 3 часов, затрачиваемых бригадой из 5 человек. Аналогичный подвижной состав намечается создать для транспортирования гранулированных полимерных материалов. Резкое сокращение объема погрузочно-разгрузочных работ и механизация операций обеспечивают внедрение серийно выпускаемых специализированных двухъярусных вагонов для перевозки легковых автомобилей. Для удобства погрузки и обеспечения сохранности листовой стали, транспортируемой рулонами массой до 30 тонн, разработан и серийно выпускается специализированный вагон с раскрывающейся крышей. Вагон предполагается также использовать для транспортирования пакетированных автомобильных двигателей, рулонов бумаги, древесно-стружечных плит, картона и других крупногабаритных грузовых единиц, требующих закрытого хранения. В отличие от открытого вагона, его загрузка и выгрузка осуществляется с помощью кранов. Кузов вагона цельнометаллический. Рама перекрыта сверху металлическим рифленым листом, служащим полом. Две полукрыши шарнирно закреплены на торцевых стенах. Полукрыши уплотнены между собой и по периметру кузова резино-тканевыми лентами. Механизм открывания крыши гидравлический с ручным приводом. Для размещения и крепления груза внутри вагона смонтировано специальное оборудование, шарнирно закрепленное на полу и трансформируемое под форму груза. Грузоподъемность вагона 60 тонн. Для магистрального железнодорожного транспорта также разрабатывается универсальная четырехосная удлиненная платформа. Крытый цельнометаллический вагон объемом кузова 150 кубических метров. Специальная платформа с торцевыми бортами для перевозки круглого леса длиной 20 метров и другие вагоны. Их внедрение полностью исключает применение ручного труда.